Как быть популярным? Мысль о том, что 90% мужчин и женщин, пользовавшихся огромной популярностью во время учебы в школе, сейчас находятся на длительном лечении и постоянно наблюдаются у психиатра, действует успокаивающе. К сожалению, на самом деле это не так. Но сама мысль о такой возможности внушает оптимизм. Многие хотят стать более популярными. Но чего на самом деле хотят многие, так это пользоваться успехом у представителей противоположного пола. И когда они, наконец, встречают человека, готового разделить с ними диван, пиццу и их гены, то забывают о всякой популярности и начинают носить тапочки. Самый важный вопрос, касающийся популярности, это пользуетесь вы успехом у людей, которые вам нравятся, или у тех, которые вам не нравятся. Многие окружают себя толпами друзей, которые им нисколько не интересны. Единственная причина, по которой они общаются с такими друзьями, это выслушивание сплетен, чтобы потом было о чем поговорить с другими друзьями, которые им тоже не интересны. Самый лучший способ стать популярным — относиться к другим так, как будто они сами пользуются огромной популярностью. Когда в следующий раз встретите тупицу Пита, разговаривайте с ним так, словно он исключительно интересный и привлекательный человек. Это неизбежно заставит его подумать, будто вы тоже исключительно умны и привлекательны, и в его глазах вы станете популярным. Используйте этот прием с должной осторожностью, иначе дело кончится тем, что как-нибудь поздно ночью вы застанете тупицу Пита за начищением вашего водосточного желоба до блеска. Не надо путать популярность с любовью. Популярность можно купить за деньги, особенно если вы мечтаете пользоваться успехом только у тех, кто охотится за вашими деньгами. Не нужно путать популярность со славой. Слава означает, что вы пользуетесь успехом у людей, с которыми даже не знакомы. И если они страстно боготворят вас на расстоянии, то страшно даже представить, что будет, когда вы встретитесь с ними лично. Алкоголь — это слава в жидком виде. Выпив две пинты, вы не только начинаете думать, что нравитесь окружающим, но и понимать, по каким причинам. Ведь это очевидно, вы такой остроумный, привлекательный, забавный. Похмелье — наказание природы. Так она напоминает вам, насколько трудно быть остроумным, привлекательным и забавным постоянно. Если вы серьезно настроились на завоевание популярности, прежде всего нужно чаще выходить в свет. Весьма трудно стать популярным, постоянно находясь, например, в сарае. Хотя, честно говоря, некоторым удается приобрести популярность, когда они начинают там задерживаться. Еще следует научиться заразительно хохотать. Причем лучше всего начинать со смеха над самим собой. Если в первой половине вечеринки все насмешки и напитки вращаются вокруг вас, то всю оставшуюся половину они будут сопровождать других людей. У каждого поколения своя формула популярности. Если вы тинейджер, будьте крутым и тусуйтесь. Если вам от 20 до 30, будьте веселым и ходите на вечеринки. Если вы хоть немного старше, просто будьте милым и всегда держите чайник на огне.